Глава пятая. Позади бушевал разъяренный океан, впереди лежала необъятная пустыня, простирающаяся от моря до подножия далеких суровых пурпурных гор Рихтервельд, обрывистых каньонов, высочайших вершин, бездонных ущелий, прекрасных мест, освещенных желтым лунным светом. У подножия этих гор и лежала долина Хексенкессел, ведьмин котел. Унылая и сушенная солнцем равнина, где гуляли буйные ветры, дикая пустынная местность, над которой невластны были столетия, сохранившаяся в этом виде, казалась с доисторических времен. Единственным признаком того, что здесь все же ступала нога человека, было грубо намалеванное объявление на вкопанном песок столбе. Луна тускло освещала огромные красные буквы. «Закрытая зона. Проход воспрещен». Ловушка захлопнулась. Ничего не оставалось, как попытаться пробиться через Намибскую пустыню. «Попробуем пересечь ее, и будь что будет», — объявил Джейми. Но Бенда лишь покачал головой. «Охранники либо пристрелят нас на месте, либо повесят. Даже если повезет и удастся ускользнуть от них и от собак, подорвемся на минах». «Мы, считай, уже мертвецы». В голосе не было страха, только отрешенность, словно Бенда заранее приготовился принять любые удары судьбы. Во взгляде Джейми читалось только осознание собственной вины, ведь это он станет причиной гибели друга, а Бенда не произнес ни слова упрека, даже сейчас, когда понял, что выхода нет. Джейми повернулся и грустно оглядел грозную цитадель рифов, сплошную стену буйных волн, разбивавшихся о камни, и подумал, что произошло чудо, когда они добрались до берега живыми и невредимыми. Было около 2 часа ночи. До рассвета, когда их обнаружат и убьют, оставалось 4 часа. А оба были еще целы и невредимы. «Будь я проклят!» — решил Джейми, — «если сдамся». «За работу, Бенда!» «Какую работу?» — недоуменно заморгал друг. «Раз мы пришли сюда за алмазами, значит, давай соберем их, да побольше». Бенда ошеломленно уставился на юношу с безумными глазами. Мокрые седые волосы прилипли к черепу. Брюки висели лохмотьями. «О чем ты толкуешь?» «Сам ведь сказал, они убьют нас, как только заметят. Так ведь? Ну что же, пусть лучше умрем богачами, чем бедняками. Мы попали сюда чудом. Может, чудом и выберемся из этого проклятого места. А если нам удастся ускользнуть... Черт меня подери, не желаю остаться с пустыми руками. «Ты с ума сошел», — тихо сказал Бенда. «Будь мы нормальными, нас бы здесь не было», — напомнил Джейми. «Какого дьявола? Все равно нечем заняться, пока нас не найдут», — пожал плечами Бенда. Джейми сбросил изодранную рубашку, и Бенда, сообразив, что к чему, последовал его примеру. «Ну вот». «Где эти большие алмазы, о которых ты мне все уши прожужжал?» «Да повсюду», — кивнул Бенда и добавил. «Точно так же, как и охранники с собаками. Об этом побеспокоимся позже. Когда люди выходят на работу, как только рассветет». Джейми на секунду задумался. «Есть ли какое-нибудь место на берегу, куда они не заходят? Мы могли бы там спрятаться». «Никаких шансов. Люди работают везде. Здесь и муха не прилетит незамеченной». Джейми, хлопнув Бенду по плечу, объявил: «Ну ладно, пойдем». Бенда встал на четвереньки и начал медленно ползти вдоль берега, пропуская сквозь пальцы песок. Меньше чем через 2 минуты он остановился и поднял что-то. «Нашел». Джейми последовал его примеру. Первые 2 найденных камня были небольшими, но третий, должно быть, весил больше 15 карат. Он долго смотрел на него, не в силах поверить, что столь драгоценное сокровище можно так легко отыскать. И все это принадлежало Соломону Вандермерву и его партнерам. Встряхнув головой, чтобы отогнать мысли, Джейми вновь принялся за работу. Через 3 часа у обоих мужчин оказалось больше 40 алмазов от 2 до 30 карат. Небо на востоке стало светлеть. Если бы плод сохранился, именно сейчас настала бы пора возвращаться. Но теперь не стоило и думать об этом. «Скоро рассветет», — заметил Джейми. «Посмотрим, сколько еще камешков удастся найти. Нам и этого хватит. Все равно не проживем так долго, чтобы успеть все потратить. Хочешь умереть миллионером?» «Вообще не желаю умирать». Они возобновили поиски, как в бреду, поднимая с земли алмаз за алмазом, словно безумие овладело ими. Богатство все росло, пока в изодранных рубашках не казалось уже 60 бесценных камней. «Хочешь, чтобы я все это нес?» — спросил Бенда. «Нет, мы оба можем». И тут Джейми сообразил, о чем думает друг. Когда их поймают, тот, у кого будут найдены алмазы, умрет более медленной и мучительной смертью. «Лучше я возьму все», — решил он, сбросил камни в лоскут, оставшийся от рубашки, и тщательно завязал узел. Небо на горизонте уже было светло-серым, а на востоке окрасилось светло-розовые тона. Что делать дальше? Как найти выход? Где скрыться? Стоять здесь и ждать смерти? Или уйти в пустыню и погибнуть там? Пойдем. Джейми и Бенда повернулись спинами к морю и медленно пошли вперед. Где начинаются минные поля? Примерно через 100 ярдов. Вдалеке послышался лай собак. «Думаю, о минах можно не беспокоиться», — добавил Бенда. «Сюда идут собаки. Вот-вот начнется смена». «Когда они доберутся до нас? Минут через 10-15». Солнце уже поднялось довольно высоко, так что стали ясно видны небольшие песчаные дюны и далекие горы. Скрыться было некуда. «Сколько охранников патрулирует участок?» — задумчиво спросил Джейми. «Около 10». «Но этого недостаточно на такое огромное пространство». «И одного хватит», — возразил Бенда. «Не забудь, у них оружие и собаки. Охранники не слепые». «Да и мы не невидимки!» Лай собак становился все громче. Джейми прошептал. «Бенда, прости. Это я втравил тебя во все это. Нет, ты». И Джейми понял, о чем говорит друг. Где-то неподалеку послышались голоса. Джейми и Бенда добежали до небольшой песчаной дюны. «А если нам зарыться в песок?» «Уже пробовали». «Собаки их отыскивали и рвали глотку. Хотел бы я одного — умереть быстрой смертью. Дам им заметить себя и побегу. Тогда меня застрелят. Не желаю, чтобы псы добрались до меня». Джейми уцепился за руку Бенды. «Мы, конечно, можем погибнуть, но будь я проклят, если собираюсь убегать. Пусть-ка потрудятся, прежде чем нас достанут». Постепенно голоса становились все отчетливее. «Шевелитесь вы, ленивые ублюдки!» — вопил кто-то. «Идите за мной! Держитесь цепочкой! Небось, выдрыхлись до упора! Пора за дело приниматься!» Хоть Джейми и храбрился, услышав голос надсмотрщика, он почувствовал, что весь сжался от страха, и вновь повернулся лицом к морю. Может, самая легкая смерть именно там? Он все глядел и глядел, как острые зубья рифов рвут могучие волны. Неожиданно увидел над белыми гребнями нечто странное. Непроницаемая серая стена, подталкиваемая западным ветром, надвигалась со стороны океана. «Это морской туман!» — воскликнул Бенда. «Такое бывает 2 раза в неделю». Но и голоса приближались. «1000 чертей! Будь проклят этот туман! Опять задержки! Хозяевам это не понравится. «Вот он, шанс на спасение», — прошептал Джейми. «Какой шанс? Туман. Нас не увидят. Ну и что? Туман все равно поднимется, а нам деваться некуда. Конечно, охранники побоятся идти через минные поля, но и мы не сможем. Попытайся пересечь пустыню в тумане. Не пройдешь и 10 ярдов, как тебя разорвет в куски. Все чудо ждешь». «Совершенно верно. Именно чудо», — подтвердил Джейми. Небо над их головами потемнело. Туман уже накрыл море и через секунду был готов поглотить берег. Зловещая темная туча угрожающе катилась навстречу, но Джейми возбужденно повторял про себя. «Какое счастье! Теперь мы спасены!» Неожиданно кто-то хриплым голосом окликнул. «Эй, вы двое! Какого дьявола вы здесь делаете?» Джейми и Бенда обернулись. На вершине дюны, ярдах в 100 от них, стоял вооруженный охранник в униформе. Джейми оглянулся. Туман почти завладел берегом. «Сюда! Быстро! Не вздумайте бежать!» — предупредил охранник, поднимая винтовку. Джейми поднял руки. «Я подвернул ногу», — крикнул он ответ, — «и не могу идти». «Тогда оставайтесь на месте», — велел охранник. «Я пойду к вам». Опустив винтовку, он спрыгнул с дюны. Джейми быстро оглянулся. Туман вот-вот скроет все живое. «Беги», — прошептал он и помчался к берегу. Бенда последовал его примеру. «Стоять!» Через мгновение раздался треск, песок перед ними взорвался фонтанчиками пыли, но они продолжали бежать, спеша укрыться в темной стене тумана. Послышался еще один выстрел, уже ближе, потом еще один, но в следующее мгновение друзья очутились в полнейшей темноте.